Глава 18. Я решила не думать о Роме и мотиве его поступка. Да ну, только настроение себе портить. Лучше испортить ему, одержав безоговорочную победу в настолке месть троллей. Не зря же я вчера весь вечер изучала правила. В итоге я с большим отрывом по очкам заняла первое место. Мой тролль остался с лучшей экипировкой, 5 питомцами разной породы и целой сумкой артефактов. Второе место досталось Максиму, а Роме – горечь поражения. Я была крайне довольна собой. Победным взглядом обвела обоих соперников. «Да не может быть, чтобы ты так быстро научилась так играть!» – возмутился Максим. «Наверняка жульничала. Карточки где-то припрятала у себя, давай поищу». Он просунул руку между диваном и моей спиной, чтобы приобнять меня. «Я оскорблена твоими подозрениями. С серьезным видом я чуть отодвинулась от него. Победителей не судят». Максим засмеялся, убрал руку, но затем сразу положил ее мне на коленку. Его прикосновение обожгло меня, как и всегда, но оно не продлилось и мгновения. Почти сразу он перевернул руку ладонью вверх и вопросительно посмотрел на меня. Довольная, я с радостью переплела с ним пальцы. Как это было приятно, ощущать его чуть шершавую ладонь, прижатой к своей. «Вот поэтому я ненавижу быть третьим лишним», — скривился Рома. «Если бы ты не сказал, что Ангелина стесняется, ни за что бы не приш...» «Рома!» – перебил его Максим. «Вот тебе совет. Сначала подумай, потом говори, ясно?» «Ничего я не стесняюсь!» – поспешила возмутиться я. Хотя именно так и было. Максиму что, вместе со мной выдали инструкцию по приручению дикой Ангелины? Вот еще. Я попыталась освободить руку, но он не дал к моему облегчению. «Ладно, мы поиграли. Теперь предлагаю заказать поесть, а потом посмотрим какой-нибудь фильм», — предложил Максим. «Фильм — это хорошо», — согласился Рома. «Какой жанр любишь, соседка?» «Боевики», — весело отозвалась я. «Правда?» «Неправда», — вмешался Макс с улыбкой. «Не верь всему, что она говорит. Ангелина у нас любит комедии». «Понял». Он достал телефон из кармана. «Вы заказывайте, а я пока выберу что-нибудь». «Выбери что-нибудь нормальное, прошу тебя», — вздохнул обладатель моего сердца. «Что хочешь покушать?» — обратился он ко мне. Когда-то, еще в подростковом возрасте, у меня была проблема. Я совсем не могла есть при посторонних. Мне казалось, что все, кто видит меня жующей, думают, куда ей еще жрать. К счастью, в какой-то момент я просто плюнула на мнение окружающих, и это было прекрасным решением. «По большему счету, я всеядна», — ответила я. «Но не отказалась бы от роллов». «Типичная девушка», — прокомментировал Рома. «Роллы так роллы», — согласился Максим и, к сожалению, отпустил мою руку, чтобы заказать доставку. Роллы привезли где-то через час, в течение которого мы жарко спорили над выбором фильма, перескакивая с темы на тему. Так я узнала, что в детстве Максим хотел стать актером, а сейчас собирается однажды написать сценарий какому-нибудь захватывающему боевику, который станет прорывом в российской киноиндустрии. А еще он собачник. Любитель далматинцев. Так приятно узнавать о нем такие мелочи, видеть, как он раскрывается и расслабляется рядом со мной. В такие моменты так легко забыть о том, что у нас вообще-то запретные отношения, что для них очень много преград. Ведь он мой преподаватель. У нас разница в возрасте. У него армия поклонниц, готовых в любой момент занять мое место. А у меня комплексы, которые не дают мне даже поверить в реальность происходящего. Но в конце концов, мы на этом диване, его коленка прижата к моей, и я чувствую себя такой счастливой. За подобные мгновения я готова сражаться с целым миром. Через час Максиму позвонил курьер. «Еще раз, где вы стоите? Какой шлагбаум?» «Ясно, развернитесь и идите налево. Видите магазин?» «Не видите? Значит, это было право». «Стойте, где стоите. Сейчас мы вас встретим, знаю. Подождите буквально минуту». С тяжелым вздохом он положил трубку. «Было бы проще, если бы хоть чуть-чуть понимал по-русски», — прокомментировал Максим. «Придется пойти и встретить его. Ром, давай в камень-ножницы-бумага». «А я почему не участвую?» — возмутилась я. «Во-первых, ты гостья», — ответил он. «Во-вторых, сама же чуть не заблудилась. Будете с курьером вдвоем по округе блуждать». Он был прав, так что мне пришлось кивнуть. Рома выиграл у Максима 2 раунда из 3. «Не мог поддаться», — закатил глаза Макс. «Я пытался. Я быстро вернусь, а вы с Ангелиной сыграйте пока в молчанку, хорошо, Ром? Попробуй только опять ляпнуть что-то не то». «Конечно, конечно», — Сказав это, он понизил голос и наклонился ко мне. «Соседка, сейчас Макс уйдет, и ты узнаешь все случаи его позора, включая тот, что случился у доски в 3-м классе». Максим ощутимо толкнул его в плечо, но я заметила на его губах улыбку. «Они действительно так давно дружат, аж с начальной школы, прямо как мы с Дилярой. Но почему, несмотря на все его веселые шутки и приятные слова, мне кажется, что Рома меня недолюбливает?» «Да нет, ерунда какая-то. С чего бы? Он просто болтун и не умеет хранить секреты, но вроде неплохой парень». Когда Максим ушел, мы с Ромой вместо молчанки поиграли немного в игру «Смотри в свой телефон», изображая крайнюю степень озадаченности. Потом сдались и заговорили на отвлеченные темы. Обсудили погоду, учебу в универе, его работу программистом. Потом в дверь позвонили. «Макс забыл ключи?» – нахмурился Рома и отправился открывать. Заинтересованная в том, чтобы поскорее увидеть Максима, а также в роллах, я направилась за ним в коридор. Рома открыл дверь и замер. Даже по его спине было видно, как он шокирован. Я сделала несколько шагов вперед, чтобы увидеть, кто пришел. Я сразу ее узнала. Та самая стройная блондинка. Я видела их с Максимом в тот день у метро, когда он вручил мне свой кофе. «Агата?» – пораженно выдохнул Рома. «Ты... вот вообще не вовремя». «Привет, Ромик», – ответила та, и ее голос заставил меня поморщиться. «Как я могу прийти не вовремя к своему парню? Кстати, а где он? Макс?» – позвала она так, будто мы его от нее прячем. «Подождите. Ее парень? Но что это значит, у Максима есть девушка?» «Кто ты такая?» – спросила я жестче, чем собиралась. «Ангелин, я тебе потом все объясню», – попробовал вмешаться Рома. «Ангелина?» – перебила его Агата. «Та самая Ангелина!» Она презрительно оглядела меня с головы до ног, а мне тут же захотелось смыть с себя ее взгляд. «Да нет, не может быть!» «Что все это может значить?» 1000 догадок промелькнули у меня в голове. Одно было ясно, совершенно точно. До ее появления я была гораздо счастливее.